Владимир Кощеев, Романов, том 6, глава 1. Приближающиеся к гаражу бойцы почившего Рюриковича выбежали ко мне, держа оружие наготове. Я поднял голову Толстого так, чтобы они ее увидели. «Сложите оружие, ваш предводитель мертв», — приказал я, прежде чем по мне открыли огонь. «Кто не подчинится, будет уничтожен. Считаю до трех. Два». Приказ выполнили. Солдаты Великого княжества Хабаровского сдались. И это было разумно. Им просто некому было больше подчиняться. Глядя на то, как они складывают оружие в углу гаража, я повернул свой трофей так, чтобы его было видно в камеру брони. «Оракул, запусти трансляцию по всей сети. Я хочу, чтобы меня увидели на каждом дисплее русского царства». «Слушаюсь, княжич», — отозвался искусственный интеллект. «Трансляция начата». Я поднял голову еще выше и заговорил. «Жители русского царства, с вами говорит княжич Романов Дмитрий Алексеевич», — представился я. «Как вы видите, в моей руке голова члена клана Рюриковичей, великого князя Хабаровского. Его бунт окончен, все бойцы великого княжества обязаны сдаться немедленно, или будут уничтожены безо всякой жалости. Ваш мятеж окончен. Начиная с этого момента, любая агрессия будет пресекаться с максимальной жестокостью. Сложите оружие и сдавайтесь. Я даю вам 5 минут на это, после чего любой житель великого княжества Хабаровского, замеченный с оружием в руках, будет казнен вместе со всей семьей. У меня на руках есть все личные дела, я знаю каждого из вас, найду и призову к ответу. Время пошло. Выдержав паузу, я подбросил свой трофей и снова поймал за волосы. Великий князь Толстый ответственен за убийство моего дяди, Кирилла Руслановича Демидова. Вы все видите, к чему это его привело. Я предупреждаю всех жителей русского царства, независимо от сословия. Если кто-то еще вздумает поднять руку на мою семью, друзей или близких, в ответ я вырежу весь род виновника. Вас не спасет ни переезд за границу, ни дипломатическая неприкосновенность. У моей мести нет границ юрисдикции. Я найду вас, где бы вы ни были, и заберу ваши жизни. Сдавшиеся солдаты, вставшие от меня по левую руку, глядели с откровенным недоумением. «Радуйся, русское царство, сегодня мы победили», — договорил я. «Оракул», конец трансляции. Особняк великих князей московских. В гостиной были занавешены окна. Единственным источником света служил широкий экран телевизора, висящего на стене. В помещении были лишь отец и сыновья Невские. Великий князь Московский надавил на кнопку пульта, останавливая воспроизведение видео, на котором были запечатлены бойцы Толстого и его голова. Емельян Сергеевич не мог перестать улыбаться, наблюдая за этой картиной. А слова, произнесенные Дмитрием Алексеевичем, грели душу Невского. И наследник, и второй великий княжич смотрели на отца, не обращая внимания на экран. Поражающая своей жестокостью трансляция, нарушая все правила и законы о защите несовершеннолетних, вклинившаяся на всех каналах, подействовала на великих княжичей подавляюще. А великий князь, совсем недавно похоронивший младшего сына, наоборот, казалось, почувствовал вкус жизни. Несмотря на то, что оба оставшихся великих княжича московских третьего брата не особенно любили, они никак не ожидали, что Емельян Сергеевич будет так радоваться победе Романова. Итак, положив пульт на стол, заговорил глава рода, глядя на сыновей. «Что вы мне скажете, дети?» Первым нарушил тишину Емельян Емельянович, наследник рода. «Я не понимаю, что тебя так радует, отец. Мятеж окончен, значит, мы потеряем Москву», произнес он. «День-два, и государь объявит Соколова губернатором московским, а нас ждет сложное время. Хорошо бы, до изгнания не дошло». Его брат сохранял молчание, не спеша вмешиваться в диалог. Георгий Емельянович от изменения положения рода как раз выигрывал, ведь без великого княжества оставалась строительная компания, которую уже впору было назвать корпорацией. А раз род будет зависеть от компании, которую Георгий Емельянович возглавляет, то и влияние в роду перейдет в руки второго сына. «Ты слушал, но главного не услышал», — посмеялся великий князь Московский, покачав головой. «Княжич Романов сказал, что отныне любой, кто замышляет против его друзей, будет жестко наказан. Но разве мы друзья? Он убил Василия», — возмутился наследник. «А да, мы с Дмитрием Алексеевичем не друзья», — подтвердил Емельян Сергеевич. «Но мы можем скормить княжичу Соколовых. И кто тогда, по-твоему, сядет на Москву? Можайский, он едва сапоги Михаилу не лизал, чтобы в Киеве усидеть. Георгий Емельянович хмыкнул. «А стоит ли игра свеч?» – спросил он, глядя на родственников. «Сейчас мы можем выйти без потерь, сохранить за собой имя, деньги. А что даст очередная интрига? Соколов на стороне царя, его сын дружит с княжичем Романовым. И насколько я знаю, Анна Михайловна претендует на роль супруги Романова. Кому поверит Дмитрий Алексеевич, когда ты предложишь ему убивать Соколовых?» Великий князь Московский улыбнулся еще шире. «Не видать Соколовой ни Казани, ни Урала», — заявил он. «Романов уже выкупил себе невесту. Боярышня Морозова станет его женой». «Как выкупил?» — уточнил старший сын, приподняв бровь. «Два дня назад я уступил бояр Морозовых, вычеркнув их из великого княжества Московского», — пояснил Емельян Сергеевич. «Теперь они подданные Урала. И, насколько я знаю, вокруг их особняка уже дежурит два подразделения бойцов Демидовых». Наследник задумался, а его брат лишь вздохнул в ответ на речь отца. «За нами и так постоянно наблюдают Милославские», — произнес второй сын, «а ты открыто предлагаешь их уничтожить. Отец, ты подводишь нас всех под монастырь. У нас есть моя компания. Это моя компания», — выделив интонацией, поправил сына великий князь. «Или ты забыл, кто тебя назначил ей управлять? Георгий, ты забыл, что я имею полное право тебя не просто уволить с должности, но и вычеркнуть из рода?» «Не забыл, отец», — ответил тот, наклонив голову. «Но я предпочту выйти из этой войны, сохранив имеющиеся, а не ввязываться в новую схватку, где у нас никаких шансов. Василий уже подставил нас. Если бы ты не договорился с Романовым, его бы казнили за измену. Я такой судьбы ни для кого из нас не желаю и предлагаю смириться с поражением. Уступим сейчас, сохраним лицо, а когда придет время, нанесем удар. Мы не потянем войны сейчас, и тем более не сможем переманить Романова на свою сторону. Ты же не забыл, что это он подарил царю свою систему наблюдения? Почему ты так уверен, что княжич Романов не пользуется ей сам?» Великий князь Московский улыбнулся. «А я и не возражаю против его наблюдения», — произнес он. «В чем-то я даже благодарен Дмитрию Алексеевичу. Нашему клану давно пора обзавестись собственным арбитром, который будет вовремя останавливать взорвавшихся Рюриковичей и призывать их к ответу». Сыновья переглянулись между собой, а Емельян Сергеевич продолжил, поднявшись на ноги. «С того самого момента, как княжич Романов приехал в Москву, весь наш клан пришел в движение», — произнес он, открывая дверцу мини-бара. Первым не выдержал Долгорукий. Слишком Юре хотелось подергать царицу за ниточки, решил подобраться к ней через детей брата. А дальше закрутилось: проверь всех погибших Рюриковичей за этот год, и так или иначе будут замешаны Романовы. Но значит ли это, что они виноваты в наших грехах? Георгий Емельянович хмыкнул, наследник же промолчал, наблюдая, как отец наливает себе виски в квадратный бокал. Первым, кто сообразил, что происходит, оказался не Милославский, повернувшись к сыновьям, сообщил Емельян Сергеевич. «Это Соколов побежал к царю, чтобы вовремя отвести от себя удар, ведь половина сторонников ЦСБ, которых развел для своих личных дел Долгорукий, работала также и на великого князя Выборгского. Вершили для него грязные неофициальные дела». Глава рода поболтал бокалом в руке, а потом залпом его осушил. «Государь тоже не дурак», — продолжил он, сообразив, что появился козел отпущения, на которого при случае можно будет спихнуть всю вину. Милославский быстро расчистил себе путь к абсолютной монархии. Половину опричников казнил, прочистил от неблагонадежных армию, поднял столько дерьма за кланом Рюриковичей, и никто и пикнуть не смел. Ведь все всплывало наружу не потому, что государь кого-то предал, а потому что Романов все это вытаскивал на свет. Нельзя было откреститься от этих грешков, а их накопилось немало. Раньше как было, Рюриковичи своих не выдавали и друг за друга стояли стеной, а теперь получилось, что половина великих князей – предатели. Но до появления Романова все это считалось нормальным, и с его появлением ничего ведь не изменилось. Каждый великий князь просто делал свое дело, и никто не смел в эти дела лезть, если не наглеть. «Ты опять подводишь нас под черту, отец», — заметил Георгий Емельянович. «Но пришел Дмитрий Алексеевич, выволок наши грехи на всеобщее обозрение, и оказалось, что не все так прекрасно в нашем царстве, и государь был вынужден принимать меры, а заодно загребать под себя все больше и больше власти. И вот мятеж подавлен, великие княжества будут упразднены со дня на день, и никто с этим спорить и не подумает, так как все жить хотят. Этот разговор до добра не доведет, отец», — продолжил настаивать второй сын. «Отчего же?» – повернулся к брату наследник рода. «У отца есть компромат на Соколовых, который княжичу Романову с его системой слежения не получить. Верно, я тебя понял, отец?» Емельян Сергеевич улыбнулся и плеснул себе новую порцию виски. «Верно, сынок», — сказал он. «И если Дмитрий Алексеевич пожелает его обсудить, я с радостью приглашу его в гости. Если уж Невские не останутся на Москве, то и Соколовым столицы не видать. Уральское княжество, наш внучок весь в тебя», — заявила Мария Евгеньевна, покачивая головой и глядя на супруга с ухмылкой. Руслан Александрович сидел с закрытыми глазами и довольно улыбался. Видео, просмотренное несколько раз, согревало старику душу. «И это прекрасно», — заявил он, поднимая веки. «С ним Урал будет защищен. Показная жесткость, бескомпромиссное насилие, торжество справедливости — вот, к чему должен стремиться каждый князь. И хорошо, что Алексей Александрович не испортил сына. Хотя, полагаю, тут заслуга нашей дочери. Не дала Ирина Дмитрию вырасти рохлей. Все демидовская кровь», — заметила княгиня. «Как бы он ни перешел черту, сам понимаешь, государь не одобрит такого подхода. Дмитрий пригрозил всем от своего имени, наплевав на мнение царя. Это может быть чревато. Пусть только попробует навредить моему внуку», — продолжая улыбаться, произнес Руслан Александрович. «Я, может быть, и стар, но и Мишка не молод. И если уж выйдет конфликт, я ж его затравлю, и плевать, что самого убьют. Но Дмитрия я царю не отдам». Мария Евгеньевна покачала головой. «Рискуем мы сильно», — сказала она. «Дмитрий должен быть дома, хотя бы до тех пор, пока не появится наследник. Он и сам в Москву не рвется, и тебе надавить нужно. Боярышню его мы примем, я уже их особняк подготовила». Руслан Александрович усмехнулся. «Не то время сейчас, чтобы прятаться», — сказал он супруге. «Дмитрию нужно показывать зубы, заставить общество понять, что с ним играть нельзя. Сейчас мы его защитим и прикроем, пока за внуком стоит мощь Урала, кто посмеет бросить ему вызов. А потом Дмитрий уже сам будет иметь репутацию, и ему не придется доказывать, что может за себя постоять. И все равно я настаиваю на свадьбе и правнуке. Мужику с этим просто, не ему дитя вынашивать. Головы отрывать он может и во время ожидания наследника. А мы с тобой уже не так молоды. Сколько еще сможем стоять за спиной внука? Я с ним поговорю», — кивнул князь Демидов. «Но если я правильно понимаю своего внука, он и сам затягивать не станет. В части исполнения долга перед родом Дмитрию конкурентов нет. Поклялся добыть голову Толстого, отомстить за Кирилла, сделал это». Руслан Александрович кивнул в сторону панели, где застыл кадр с отрубленной головой великого князя Хабаровского. «Дай бог», — вздохнула Мария Евгеньевна, — «но Волкову им все равно пришлю. Пусть поможет молодым поскорее зачать. Кремль, кабинет царя. Да, не ожидал я такой прыти от нашего зверя», — прокомментировал государь, гася экран телевизора. «И ведь я теперь даже возразить ему не смогу». Царица хмыкнула, поправляя ноготь пилочкой. «А я предупреждала тебя», — высказалась она. «Не стоит его трогать. Знаешь же, что у него в руках силы много, а в голове еще больше. Он одним этим выступлением законы русского царства нарушил. А кроме того, еще и Крамолу высказал, что плевать хотел на твое мнение. Ты теперь попробуй запретить Романову мстить за кого-нибудь. Сразу против себя все благородные семьи настроишь. Герой двух войн, убийца мятежников, благородный мститель. Дмитрий Алексеевич сейчас станет самым популярным одаренным. Тронь его, и он станет мучеником, а ты прослывешь кровожадным тираном, посмевшим покуситься на права благородного сословия. И поверь мне, Миша, желающие собрать фракцию Романовых раньше опасались говорить открыто, а сейчас сделают это с гордостью». Михаил II кивнул, глядя на супругу. «А я с ним полностью согласен», — объявил он. Царица подняла глаза на мужа и вскинула брови. Государь улыбнулся, наблюдая за ее эмоциями. «Дмитрий Алексеевич Романов – идеальный подданный», – пояснил царь. «Одаренный княжич, в совершенстве освоивший дар, гениальный ученый, светский лев, верный своему слову и долгу русского княжича. Мне нужны такие, как он. Он станет твоим конкурентом», – поджала губы царица, глядя на супруга с осуждением. «Уже сейчас ему плевать на твои приказы, ты его ко двору приставил, а Романов тут же наследником Урала стал, чтобы сбежать подальше от Кремля. Ты ему лабораторию хотел отдать, а он ее даже не посетил ни разу. Зато в своем клубе ветеранов он – кумир. А ведь там, считай, все следующие поколения князей вращаются. Михаил II улыбнулся шире. «Вот поэтому он мне так и нравится», — произнес государь. «Да, лишнего он не возьмет, от ненужной ответственности бежит, как от огня, но за что взялся, все исполняет в срок и точно. Все бы такими были, я бы счастлив стал. А что до конкуренции, так это ты зря. Я — гарант закона русского царства и полностью одобряю действия Дмитрия. Думаешь, ему интересна политика? Да я бы с удовольствием посмотрел, как он плюет в лицо тому, кто предложит Романову в эту клараку сунуться. Нет, покачал он головой, я осыплю его наградами, и за ним потянутся другие княжичи. Может быть, достойных среди них будет мало, но лучше пусть следуют за Романовым и будут верными мне людьми, чем вступают в очередной мятеж. А что до знамени, которым удобно прикрываться всяким нечистым на руку тварям, то мы с тобой сделаем так, чтобы никому такая идея в голову не пришла. Каким образом? Хмыкнула царица. Ты же совершенно не контролируешь его. А его и не нужно контролировать, усмехнулся государь. Все, что нужно Дмитрию, это чтобы ему не мешали. Со всем остальным он справится сам. До сих пор он сам разгребал и свои, и наши проблемы, и заметь, делал это успешно. Вот и продолжим в том же духе. А сейчас оставь меня, мне нужно работать. Государыня покинула кабинет супруга. Добравшись до своих покоев, она вытащила телефон из личного сейфа с украшениями и придирчиво их осмотрела. Раз царь не гневался на Дмитрия, отношения с сыном требовалось налаживать. И лучший способ это сделать – через его будущую невесту. А что может быть более ясным знаком благоволения, чем подарить украшения из личной коллекции государыни Русского царства? Глава 2. Амурское княжество, Благовещенск. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Столица Ефремовых ничуть не изменилась за то время, что меня здесь не было. Высотки в микрорайонах, пятиэтажные дома, отреставрированные и охраняемые князем как исторические памятники архитектуры. Даже Китай-город, район, выделенный специально под жителей Поднебесной, ничуть не изменился за время мятежа Рюриковичей. Кажется, кварталы вокруг китайского посольства стали еще более населенными, чем раньше. Мой кортеж петлял по городу безо всякой цели. Мне хотелось немного привести мысли в порядок, а потому шофер нарезал круги по Благовещенску, привлекая внимание гербами Романовых с уральскими. Подданные амурских тигров то и дело останавливались, чтобы поприветствовать нас. И я даже не был уверен, было ли это уважение за победу в мятеже или же просто дань уважения старому союзнику. Что ни говори, а у нас давняя дружба с Ефремовыми, и к нам здесь всегда относились хорошо, хотя, разумеется, и не так тепло, как на Урале. 3 дня союзные войска потратили на то, чтобы окончательно занять стратегические позиции, сменить участвовавших в мятеже бойцов царскими солдатами. И, естественно, не обошлось без споров, но в них я как раз участия не принимал. Хотя наши соседи и пытались добиться от меня поддержки, спрашивая моего мнения, но делали это без особого энтузиазма, скорее отдавая дань уважения. В их глазах это я победил великого князя, и именно с моим мнением нужно считаться в первую очередь. О том, что государь лично должен распределять будущие территории, никто не забыл, но мнение Михаила II, как это ни парадоксально, не учитывалось. Ведь всегда можно договориться между собой и обменять одни земли на другие через отречение в пользу другого рода. Все эти политические перипетии меня не интересовали. С вопросами я отправлял к 3 авторитетам, отцу, деду и царю. Это их епархия и их зона ответственности. Несмотря на обещание полной поддержки моих решений, есть границы, которые переступать мне не по чину. Княжич, пусть и наследник, не должен решать за главу рода. Не знаю, как Михаил II, а вот князья расценили мой шаг положительно. Настолько, что я теперь не знал, чем заняться в буквальном смысле слова. Вечером состоится прием у Ефремовых, где Семен объявит дату свадьбы с Мылин. В поместье меня ждали и подготовленные подарки, и костюм. Но сидеть в 4 стенах не хотелось совершенно. Заниматься делами просто было не с руки. Телефон звонил каждые 15 минут, и работать в таких условиях совершенно не тянуло. Я чертовски устал бежать впереди паровоза. То создание искусственного интеллекта, то обучение на наследника Урала, даже мое столь скорое участие в войне, все это серьезно меня вымотало. Я все еще не сингуляр, у меня тело вчерашнего подростка, и оно требовало нормально отдохнуть. А ездящая вместе со мной папка с именами моих братьев и сестер, подаренная или же подброшенная Невским, никак этому не способствовало, но и оставлять документы без присмотра я не имел никакого права, впрочем, как и уничтожать их, во всяком случае, пока. «Паша, давай в особняк», — велел я, глядя в окно на проплывающие там посольства с флагами Поднебесной. «Слушаюсь, княжич», — отозвался шофер, после чего передал новое назначение охране. С параллельной улицы в этот момент свернули танки с гербами императора. Похоже, кто-то из родственников Мэйлин прибыл в Благовещенск на прием. Наши машины китайские внедорожники проигнорировали, а я тем более не желал вести светских бесед. На вечере еще успею. С учетом, что как минимум половина участвовавших в подавлении мятежа княжеств выслала своих сыновей, они не отказались от посещения столицы Амурского княжества. Здесь, вдали от родительского надзора, можно было неплохо расслабиться. Тесное соседство с Поднебесной накладывало свой отпечаток, в Благовещенске всегда можно было найти представление по душе. Само собой, все присутствующие в городе княжичи были приглашены и на прием, так что гостей будет много. По крайней мере, аэропорт Благовещенска наводнили личные самолеты княжеств. Кто-то привозил подарки, кто-то встречал старших родственников, решивших явиться на мероприятие лично, к кому-то летели невесты и жены. На улице постепенно темнело, загорались яркие красочные фонари, вывески ночных заведений, от клубов до игорных домов. На дорогах стало больше полицейских машин. Мероприятие такого масштаба требовало особых условий безопасности, а значит, сегодня криминал будет вести себя очень хорошо и незаметно. Ефремов не святой, и часть теневого общества кормится с его руки. Так что подставить своего князя не рискнут сами, и коллег призовут соблюдать правила приличия. А в случае, если кто не прислушается, сами сдадут силам правопорядка виновника, во избежание собственной казни. Мост через Амур, соединяющий Русское царство и Поднебесную империю, сегодня досматривается гораздо тщательнее с обеих сторон, в том числе и не совсем законными представителями стран. Это с нашей стороны участвуют князья, но Мэйлин, принцесса, не дай бог, триада допустит нежелательные элементы на нашу территорию. Император, может быть, и не слишком крепко сидит на троне, но головы снимать будет лихо и не оглядываясь на чины. В любой другой день можно допустить всякое, но не тогда, когда стоит вопрос чести императорской семьи. Опозорить императора – это как минимум приговорить все свою родню. «Подъезжаем, Дмитрий Алексеевич», – объявил Павел, сворачивая к нашему особняку. «Хорошо», – отозвался я, по-прежнему глядя в окно. Прихватив с собой папку с документами, я покинул машину и прошел в раскрытые прислугой двери. Двухэтажный особняк в Благовещенске почти в точности копировал казанский. Я передал плащ слуге и, отдав распоряжение об ужине, поднялся в свои комнаты, а закрыв за собой двери, прошел к сейфу и убрал туда документы. Пока что я ни с кем о них не говорил и не показывал, но не один раз прочел список, и он не соответствовал словам Михаила II, что заставляло меня всерьез сомневаться в истинности написанного. Царь сказал, что его дети не должны были расти среди Рюриковичей. Но как тогда относиться к тому, что в бумагах Невского значится, например, Иван Михайлович Соколов? Горячий душ немного развеял усталость, а плотный ужин даже поднял настроение. Так что на прием я собирался, уже не предаваясь унынию и апатии. Проверив подарки, я захлопнул крышки шкатулок и запечатал их личным перстнем. Вручать их лично было не нужно, так что предосторожность была не лишней, мало ли, перепутают слуги. Всякое бывает, тем более когда камерное мероприятие внезапно раздувается до чуть ли не государственных масштабов. Столько благородных гостей за раз обычно только в Москве и собирается. Так что у прислуги Ефремовых и так языки на плечах будут, а потому личная печать с гербом снимет множество возможных проблем. Мое сопровождение сменилось, людей Романовых со мной прилетело достаточно, так что держать при себе кого-то дольше стандартной восьмичасовой нормы смысла не было. Я кивнул новому шоферу и сел в салон. Праздник приближался с каждым намотанным на колесометром, и я мысленно приказал себе выбросить все проблемы из головы. Мой друг сегодня радуется, и я разделю с ним этот вечер, а все свои вопросы решать начну завтра. В конце концов, меня многие знают как любителя хорошо повеселиться, так что стоит провести время в удовольствии. Как только мы вернулись на центральные улицы, как пришлось втискиваться в общий поток благородных господ, сползающихся к сердцу города, резиденции Амурского князя. Никакой суеты и опозданий, разумеется, не было, нам заблаговременно освободили дорогу, перекрыв движение для горожан, так что вскоре я уже выходил из машины на территории особняка Ефремовых. Поправив пиджак с гербами, я двинулся в сторону раскрытых дверей резиденции. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич, наследник княжества Уральского, провозгласил показавшийся знакомым голос, и я пригляделся к распорядителю. Память на лица у меня достаточно неплохая, я никогда на нее не жаловался, и этого сотрудника Кремля узнал сразу. Сложно забыть того, чья роль при дворе, объявлять появление государя Русского царства. Что ж, видимо, праздник действительно приобрел государственный масштаб. Московский особняк бояр Морозовых. Виктория Львовна все еще никак не могла привыкнуть к таким стремительным переменам. Только что она поговорила с Дмитрием, а уже на следующий день к дому прикатили машины Демидовых, забитые бойцами Урала в полной экипировке. «Здравствуйте, Виктория Львовна. Позвольте представиться, Медведев Федор Архипович», — вежливо склонил голову перед ней мужчина с гладко выбритым лицом и стальными глазами. «Мне велено передать вашей матушке документы». В руках носящего боевой доспех гостя действительно была папка с позолоченным гербом князей Демидовых. Впрочем, каждая черта мужчины буквально кричала о готовности превратиться из вежливого гонца в смертельное оружие. Виктория ни на миг не сомневалась, что стоящий перед ней командир способен в одиночку перебить десятки одаренных даже голыми руками. И это ощущение не прошло за минувшие дни. Хотя сейчас боярич Медведев и не присутствовал в особняке, его дежурящие на территории Морозовых бойцы не способствовали чувству безопасности боярышни. «Все еще опасаешься?» – спросила Инга Валентиновна, возвращая дочь из задумчивости. «Даже несмотря на то, что их прислал твой жених». С губ боярыни не сходила улыбка с тех пор, как боярич Медведев принес документы о смене подданства рода Морозовых. И дочь понимала, что матушка, наконец, по-настоящему поверила, что черная полоса для рода закончена, и отчасти корила себя за то, что так долго тянула с ответом княжичу. «Понимаю тебя», — вздохнула меж тем Инга Валентиновна, помешивая ложечкой чай в чашке. «Слишком долго мы ждали удара в спину, привыкли к чувству опасности и всеобщего отчуждения, но теперь тебе нужно будет учиться заново доверять окружающим». Она усмехнулась, замолчав на несколько секунд, после чего посмотрела на дочь серьезным взглядом и продолжила: «По крайней мере, нашим союзникам». Виктория вздохнула. «Меня пугает та легкость, с которой князь Демидов принял нас под свою руку. Да, я дала согласие Дмитрию, но ведь это еще только слова». Боярыня покачала головой, разглядывая дочь. «Руслан Александрович плевать хотел на мнение столичных дворян», — сказала Инга Валентиновна. «И даже больше скажу, полагаю, когда он узнал о тебе и твоих проектах от своего внука, он открыл самую дорогую бутылку вина, чтобы отпраздновать. Он увел настоящего гения из-под носа московских князей и бояр. Я виделась с ним на приеме», — кивнула боярышня. И хотя Дмитрий Алексеевич просил не обращать внимания на поведение деда, князь Демидов не показался мне самодуром. Я бы сказала, что Руслан Александрович – прозорливый политик. Нельзя держать Урал и быть мягкосердечным. Думаешь, Дмитрий Алексеевич позволит деду задеть тебя? Нет, он такого не допустит, — улыбнулась Виктория. Но боюсь, что подведу его. Ты слышала, что великий князь Выборгский собирался отдать за княжича Романова свою дочь? — приподняв бровь, спросила боярыня Морозова. Но он выбрал тебя, и князья, что Романов, что Демидов, этот выбор одобрили. Или ты думаешь, что Руслан Александрович, которого иначе как старым полозом в Москве не называют, хоть пальцем пошевелил бы, если бы не захотел поддержать внука? Нет, Виктория, тебе нужно не сомневаться в себе, а готовиться к помолвке. Тем более, что мы с княгиней Романовой уже практически все обсудили. Дочь снова вздохнула, на этот раз с улыбкой. «Мне все время кажется, что я сплю», — призналась она, — «и сейчас в любой момент проснусь, и все начнется заново. Арест отца, суд, казнь. Слишком хорошо мне с Дмитрием, слишком свободно. Такое чувство, будто он слишком хорош для меня». Матушка взглянула на дочь с понимающей улыбкой. Инга Валентиновна знала, что Виктория не отступится от своего княжича Романова, и была довольна тем, какой жених у дочери. Да и, что греха таить, боярыня была счастлива и сама покинуть столицу, чтобы начать все заново. Пусть на Урале и другой уклад жизни, однако боярыня не без оснований полагала, что сможет и себе дело найти, а уж боярышня тем более не пропадет. В дверь аккуратно постучались, и боярыня велела войти. Григорий показался в проходе и, склонив голову, оповестил: «Боярышня Волкова, произнес он и тут же отошел в сторону. Вошедшая девушка в нарочито повседневной одежде была очень красива, а толстая русая коса, заброшенная на плечо, могла послужить поводом для черной зависти многих столичных модниц. «Позвольте представиться, Волкова Василиса Святославовна», с легким наклоном головы произнесла гостья. «Прислана княгиней Демидовой для заботы о вашей семье». «Заботы?» – переспросила Виктория. Девушка буквально кожей почувствовала, как от Волковой тянет той же вольной силой и достоинством, как и от дежурящих на территории бойцов Медведева. Не скрылся от Виктории быстрый оценивающий взгляд, которым Василиса Святославовна окинула помещение. «Однозначно, боярышне не раз приходилось действовать в наряженной обстановке, в бою. Я целитель высшего класса, Виктория Львовна», с легкой улыбкой ответила гостья, и это не выглядело бахвальством, как могло бы показаться от девушки ее возраста, лишь констатацией факта. «Моей помощью не брезгует и князь Демидов». Инга Валентиновна улыбнулась в ответ на эти слова. «Полагаю, и наследника вы лечили, Василиса Святославовна?» – спросила она. «Прошу, присаживайтесь, вы наверняка устали после перелета». «Благодарю, боярыня», – кивнула та, направляясь к свободному креслу. «А касательно вашего вопроса, я могу сказать, что Дмитрий Алексеевич – мой дорогой друг, и для меня честь присматривать за его невестой и вами. Не так часто на Урале появляется новый боярский род». Инга Валентиновна благосклонно кивнула, глядя на дочь с улыбкой. «Вам выделят гостевые покои в нашем крыле, Василиса Святославовна», сказала она и, тряхнув колокольчиком, отдала распоряжение Григорию. Виктория же в это время мило улыбнулась Волковой. «Мне кажется, Дмитрий Алексеевич упоминал вашего брата», произнесла она. Василиса ответила с вежливым кивком. «Княжич Романов с моим братом работают в одной лаборатории. Она, конечно, принадлежит Дмитрию Алексеевичу», пояснила она, заметив, как изменился взгляд Виктории, «но над некоторыми проектами трудится вместе. Доспехи, которые вы видите на наших людях, это идея Святослава, а Дмитрий Алексеевич улучшил ее. Кстати, князь упоминал, что вы, тоже весьма одаренный ученый, но от подробностей воздержался. Может быть, расскажете, чем именно занимаетесь?» «В данный момент я в числе прочих студентов нашей группы закончила работу над проектом универсальной плазмы», произнесла Морозова, глядя на сидящую рядом боярышню. Глаза целительницы чуть расширились, но Василиса Святославовна тут же вернула лицу выражение вежливого внимания. «Что ж, Виктория Львовна, должна признаться, слушая брата практически с детства, я немного начала и сама разбираться в его делах. Однако как целитель я больше других заинтересована именно в вашем исследовании», произнесла она, не сводя взгляда с будущей княжны Урала. «И искренне желаю вам успеха», добавила она, склонив перед Морозовой голову. Сидящая молча боярыня наблюдала за сценой с довольной улыбкой. От княгини Романовой Инга Валентиновна прекрасно знала, что сидящая с ними за одним столом девушка была одной из претенденток на Дмитрия Алексеевича. И позже она расскажет об этом дочери. Сейчас же Виктории будет самой полезно посмотреть на ту, что так и не получила княжича Романова. Посмотреть, послушать и понять, что именно она, Морозова Виктория Львовна, заслуживает такого мужа, как Дмитрий Алексеевич Романов. Глава 3. Амурское княжество, резиденция Ефремовых. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. В ярко освещенном зале играла ненавязчивая музыка, по помещению бродили благородные люди, переходя от одних гостей к другим. Виновников торжества еще не появилось, но и прием еще официально не начался. Я подхватил бокал с шампанским и двинулся по залу, раздавая встречным кивки, а с некоторыми перебрасываясь ничего не значащими фразами. Чем дальше я продвигался от выхода, тем гуще становилась толпа аристократов. Помимо княжеских семей, здесь хватало и бояр. Никто, разумеется, не отделял одних от других, хотя зачастую было заметно, как разнится отношение между этими группами. Под праздник Ефремовы выделили треть особняка. Двери в прилегающие комнаты были сняты, мебель оттуда убрана, чтобы создавалась видимость общего помещения. Мужчины и дамы кружили по всему периметру, расточая улыбки и перебрасываясь репликами. «Дмитрий Алексеевич, рад вас видеть», преувеличенно довольным голосом обратился ко мне, возникнув из-за спин других гостей, великий князь Соколов. Михаил Викторович предстал передо мной с дружеской улыбкой. И хотя ничего особенно неприятного для меня глава Министерства иностранных дел не совершал, я все равно ощутил себя под вражеским прицелом. Было неприятно осознавать, что даже в гостях у друга я не смогу нормально расслабиться. «Здравствуйте, великий князь», — склонил голову я, нацепив на лицо дежурную улыбку. «Не ожидал вас здесь увидеть, честно признаться». Соколов кивнул в ответ. «Мой сын и наследник уже приступил к своим обязанностям министра, а я вышел на пенсию. И, наконец, могу себе позволить немного расслабиться. А у Михаила Викторовича слова с делом не расходятся. Только пару дней назад я слушал разговор Соколова со старшим сыном, и вот он уже освободился от обязанностей. Не иначе для того, чтобы без проволочек приступить к должности губернатора Московского. В таком случае, я думаю, вас можно поздравить», — спросил я, приподнимая бокал. Великий князь Выборгский рассмеялся, лучась довольством, но глаза его при этом совсем не смеялись. «Государь прав, Дмитрий Алексеевич, вы умеете напомнить собеседнику о его значимости и величии», — продолжая улыбаться, произнес Михаил Викторович. «В самом деле, Дмитрий Алексеевич, я заслужил отдых от забот и тревог, но долг великого князя остался со мной, а потому я сопровождаю нашего царя. Он, кстати, как я слышал, очень вами доволен». Я сдержанно кивнул в ответ. «Защищать интересы русского царства – долг каждого подданного нашей страны», – ответил я Соколову. «Надеюсь, ваш наследник и наш новый министр иностранных дел проявит себя достойным своего великого отца и дипломата». Михаил Викторович хмыкнул. «Несомненно», — сказал он. «Кстати, о моих детях. Иван и Анна прилететь со мной не смогли, но очень интересовались, когда вы посетите наш особняк в Москве». Я вздохнул, чуть разводя руками. «Увы, Михаил Викторович, с некоторых пор я не принадлежу себе», — ответил я, не сводя с собеседника взгляда. «Воля глав двух родов решает такие вопросы и распоряжается моим временем. И найти в столь плотном графике время даже для учебы становится все сложнее». Великий князь Выборгский с пониманием покивал на мои слова. «Да, долг перед родом, своей семьей для всех нас на первом месте», — произнес Соколов. «Что же, желаю вам хорошо провести время, Дмитрий Алексеевич, и вам, Михаил Викторович», — произнес я, склонив голову. Рюрикович скользнул в сторону, двигаясь плавно между гостями Ефремовых, а я продолжил путь по залу. «Понятно, что государь без свиты и шагу за пределы Кремля не делает, и то, что именно Соколов займет место столичного губернатора, делает его первым претендентом на сопровождение Михаила II». Погуляв по залу еще несколько минут, я поставил свой бокал на столик и отступил к стене, чтобы никому не мешать. Голос сотрудника Кремля периодически пролетал над помещением, оповещая уже собравшихся в зале гостей о прибытии новых людей. «Скучаете, Дмитрий Алексеевич?» Я повернулся на голос и улыбнулся. «В такой компании скучать мне не придется, княжна», — ответил я, подхватывая руку Динары Тагировны Аганиной и целуя воздух около ее пальцев. «Но почему без супруга? Подруга детства, как и всегда одетая в соответствии с традицией своих корней», — отмахнулась. При этом сережки в ушах заблестели в свете горящих ламп, как два маленьких солнца. «Его захватили дела княжества, так что я отправилась сама», — заявила княжна Аганина. «Не думал же ты, что станешь единственным другом, который прилетит на Амур, чтобы поздравить нашего Семена. Из вас троих он первым повзрослел и нашел себе спутницу жизни. Я обязана поддержать его на этом пути». Я усмехнулся в ответ. «Рад тебя видеть, Динара». «Это взаимно, Дмитрий», — кивнула она. «Как, кстати, твои успехи на этом поприще?» Княжна встала рядом со мной, так что ей пришлось наклонить голову к моему плечу, чтобы задать вопрос. «Матушка готовит прием по случаю моей помолвки», — ответил я. «Так что будьте уверены, Динара Тагировна, вы в числе первых получите приглашение, как только все формальности будут завершены и мы будем готовы объявить официально. И я не пропущу этого зрелища», — довольно произнесла подруга, чуть чуя свои черные глаза. «Не умри здесь со скуки, Романов. Где-то рядом бродит Юсупов, пойду его поищу». Я проводил ее взглядом и, вооружившись новым бокалом, сам двинулся по залу. Стоять на одном месте считалось проявлением дурного тона, тем более когда сам государь должен появиться на приеме. И даже если я ни с кем на самом деле не заговорю, видимость общения с другими благородными семьями нужно поддерживать. Ведь все должны быть благостны и довольны перед ликом царя. Мимо меня мелькнул амурский боярин, худой и низкорослый, Вениамин Витальевич Кривошеев, всегда отличался подвижностью, хотя при этом и разменял пятый десяток. Вот и сейчас он двигался быстро, но при этом не складывалось впечатление, будто боярин спешит. Ступая дальше, я краем глаза заметил, как при виде меня несколько девушек в довольно пышных платьях рассматривают меня внимательными взглядами. Но, естественно, заговорить со мной они не пытались, а я прошел мимо, будто их и не существовало вовсе. «Он же здесь один», — услышал я перешептывание подружек. «Нужно, чтобы нас представили друг другу. Тебе ничего не светит. Это же Романов», — ответила ей другая. «Он же со своим другом Юсуповым всех казанских девушек перетанцевал и отдарился бриллиантами. Тебе замуж нужно или украшение на память о прекрасной ночи?» «Прям так и прекрасный», — с сомнением вклинился голос подружки постарше, с кольцом на пальце. «А с виду и не скажешь», — это она произнесла уже с прекрасно уловимым в голосе интересом. Этот подслушанный разговор изрядно меня повеселил. Слухи всякие бродили, естественно, о нашем с Мишей Юсуповым кутеже. Но вот так, чтобы меня обсуждали в таком ключе на светском приеме, я услышал впервые. Не прошло и пары минут, как я оказался в кругу наших соседей. Здесь же обретался и Юсупов. Михаил как раз рассказывал о деловых успехах княжества, и как победа над Хабаровском теперь поможет Юсуповым поднять свое княжество на качественно новый уровень жизни. «Господа», — произнес жених моей сестры, — «я предлагал уже неоднократно объединить усилия, предлагаю снова. Государь все равно всех нас объединит, так почему бы не начать взаимную интеграцию сразу, не откладывая на потом? Вы так рассуждаете, потому что Романовы отдают за вас свою дочь, Михаил Эдуардович», — покачал головой башкирский князь. «Но никто не может знать, как будут разделены княжества. Я не думаю, что государь позволит нам сохранить тесную связь. Он обязательно постарается разбавить наш регион за счет перевода под юрисдикцию разных губернаторов. На его месте я бы сам так поступил. Мы же все», — он обвел соседей рукой с бокалом, — «представляем единый регион, крепко стоим на ногах и держимся друг друга. Тоже, можно сказать, маленький клан тюркских корней. И если над нами еще и губернатор будет один, мы ведь вполне можем дойти до создания анклава. А кто нам это позволит? Давайте не будем спешить». Я кивнул в ответ на эти слова. «Все верно, Габдишшакур Булатович», — произнес я. «С важными вопросами спешить нельзя, но и общие дела прерывать не следует. Вы вложились в Иннополис, и уже через него можно многое делать для своих земель. Это нейтральный город, за которым приглядывают люди самого царя. А это не только контроль, но и защита в некотором роде». Башкирский князь кивнул мне, довольный тем, что я его поддержал. «Но я еще не закончил речь. Обстановка меняется слишком стремительно», — продолжил я. «И предложение Романовых такое. Сохраняем имеющиеся и ждем прояснения. Мы с вами о многом уже договорились. Давайте будем спокойно ждать развития ситуации. Спешка будет только во вред, а мы же не хотим разрушить все, что так долго строили совместными усилиями». Юсупов хмыкнул в ответ на мои слова, но возражать не стал. «Отойдем на минутку, Дмитрий Алексеевич», — предложил друг детства. Я кивнул, и мы отделились от остальной группы. Отойдя на приличное расстояние, Михаил обернулся ко мне. «Ты как?» Я лишь плечами пожал в ответ. «Я вот, честно говоря, вообще забыл, когда мне удавалось нормально выспаться в последнее время», — негромко признался Юсупов, стоя в паре шагов от меня. «И как тебе удается сохранять такой свежий вид после твоих-то приключений?» «Все приходят с опытом», — ответил я другу. «Так что со временем привыкнешь и сам замечать не будешь напряжения. Скорее бы», — чуть нервно усмехнулся наследник рода. «Ксения к нам в гости прилетела, так я едва пару часов на общение с собственной невестой успеваю выделить. Смотри, Дмитрий, не угоди в ту же ловушку, в которую засосала меня. Власть – дело хлопотное. Поэтому я от нее так старался избавляться», – улыбнулся я в ответ. «Семена не видел», – друг покачал головой, после чего сделал большой глоток из бокала. «Заметил великого князя среди гостей?» – спросил он, глядя на меня. «Уже даже пообщаться успел», – ответил я с улыбкой. «И тебя не беспокоит, что это происходит на празднике у Семена?» Бросив на меня взгляд поверх края бокала, уточнил Юсупов. «Камерное мероприятие превращается в какое-то эпохальное политическое событие. Как бы чего дурного не вышло». Михаил в несколько глотков допил свое шампанское и подал находящемуся поблизости официанту знак. Пока прислуга Ефремовых подавала княжичу новый бокал, я успел обдумать слова друга. «Вряд ли кто-то всерьез может рассчитывать навредить Семену сегодня», — ответил я, когда мы вновь оказались наедине. «Мы только что разметали великое княжество Хабаровское, К тому же сейчас сюда приедет делегация Поднебесной. Устраивать международный скандал, таких дураков в русском царстве, по-моему, уже всех извели. Юсупов кивнул, давая понять, что услышал меня, но все равно поглядывал по сторонам с тревогой. Ефремов не такой, как мы с тобой, Дмитрий. Он всегда был слабее в интригах, так что просто присмотри за ним. Хорошо, я тоже постараюсь приглядывать. Я склонил голову в ответ, разумеется. Кстати, тебя Динара искала. Михаил улыбнулся уже нормально, без беспокойства на лице. Значит, обязательно найдет. Распрощавшись с другом детства, я отправился дальше кружить по залу. Головой, само собой, не крутил, но усиленный слух и так помогал слышать большинство разговоров, идущих поблизости от меня. Оракул, с которым я не расставался, к тому же дополнительно отслеживал беседы и пополнял наши жесткие диски записями новых диалогов. Свет на входе приглушили, и я обернулся в конец зала. Слуги Ефремовых сдвинули панель на стене, открывая взором собравшихся гостей царский трон. Разумеется, это был только походный вариант, но и без того украшен он был не в пример шикарнее, чем стоявшие на всеобщем обозрении места княжеской семьи. Распорядитель, не так давно извещавший о новых прибывших, теперь стоял у боковой двери. Музыка затихла, сменившись начальным фрагментом государственного гимна, и слуга объявил выход Михаила II. Двери распахнулись, и государь вошел в помещение, не глядя на гостей. Спокойно достигнув своего трона, царь опустился на сиденье и сложил руки на подлокотниках. Обведя зал взглядом, Михаил II величественно кивнул, позволяя подданным распрямиться. «Я рад видеть так много верных людей на этом празднике жизни», произнес он торжественным тоном. «Вы прекратили мятеж и не дали врагам русского царства разорить нашу страну. Я горд тем, что стал свидетелем подобного единства и силы. Ваша верность, достоинство, честь и отвага войдут в историю». Он замолчал, давая людям насладиться моментом. «Но вы пришли сюда не ради меня», продолжил Михаил II с улыбкой. «Сегодня я здесь, чтобы показать, как дороги мне мои верные князья и бояре, не побоявшиеся с оружием в руках отстаивать не только свои права и свободы, но и защищать подданных русского царства. Княжич Ефремов Семен Константинович, из дверей напротив тех, откуда вышел государь, показался мой друг». Семен был облачен в униформу Амурского княжества, надел медаль за Речь Посполитую и, казалось, вообще не на праздник явился, а на очередное награждение за участие в подавлении мятежа великих княжеств и проявленное мужество, заговорил царь, поднявшись на ноги. «Я, государь русского царства, дарую тебе титул князя Пермского. Владей им так же достойно, как воевал за его благополучие». Семен медленно склонил голову перед царем. Великий князь Выборгский, успевший подойти с документами в руках и символикой справа от государя, передал монарху свою ношу. «Михаил II повесил моему другу на шею отлитый из золота герб Пермска. Затем приколол на грудь семена такой же знак и вручил княжеский перстень. Слава князю Ефремову Семену Константиновичу!» Взяв поданный соколовым бокал, объявил царь. Гости обрадованно повторили за ним. Такого давно не бывало в русском царстве, и моментом действительно прониклись. Воодушевление на лицах было неподдельным, это прекрасно было заметно. И, кажется, даже воздух стал свежий от этой радостной вести. «Прошу ввести невесту князя Пермского», повернулся в сторону своих дверей Михаил II. Слуги раскрыли двери, впуская в зал Мылин. Девушка вплыла в помещение, и из-за подола платья казалось, будто она парит над землей. За ее спиной, удерживая символы Поднебесной, шагал принц Канси. Парень совсем не был похож на сестру, что, в принципе, учитывая количество детей императора, было неудивительно. Но оба они двигались с таким достоинством, что присутствующие мгновенно ощущали себя значительно меньше. Сопровождающие взмахнули флагами с драконами и уперли их в пол с громким слитным стуком. Государь взглянул на мою одногруппницу и улыбнулся. Протянув руку, он дождался, когда принц Поднебесный вложит ему ладонь сестры. «Как государь русского царства я вправе провести обряд венчания», произнес Михаил II, подводя девушку к застывшему Семену. И новая волна восторга прокатилась по приглашенным. Царь лично проводит церемонию. Да за такое многие были бы готовы убивать. Настолько явного благоволения не удостаивались простые князья. Даже не все великие могли рассчитывать на подобную милость. Более статусного бракосочетания в русском царстве и представить нельзя. «Как принц Поднебесный», произнес Канси, следуя за сестрой в шаге позади, я вправе провести обряд венчания. Это было уже более понятно и привычно. Как ближайший представитель династии, принц наделен правом решать многие вопросы. Кроме того, он точно так же представлял бы сестру, если бы все прошло, как прежде было задумано. Семен Константинович, повернувшись к Ефремову, проговорил: «Государь, согласен ли ты взять в жены эту девушку, беречь и защищать ее, почитать как свою супругу?» «Согласен, государь», — негромко ответил новоиспеченный князь, глядя исключительно на Мылин. Невеста же не сводила взгляда со своего жениха, и когда принц Канси заговорил, практически полностью повторяя слова Михаила II, кажется, даже не моргала. «Принцесса Мылин», — произнес сын императора, — «согласна ли ты стать женой этого мужчины, войти в его род, заботиться о нем и почитать, как собственный, хранить ему верность и беречь его?» «Согласна, принц», — ответила Мылин, все так же не глядя на брата. Михаил II улыбнулся шире, соединяя две ладони, Семена и Мылин. «Властью государя Русского царства я, Михаил II, объявляю вас мужем и женой. Властью, данной мне императором Поднебесной, я, принц Канси, объявляю вас мужем и женой». Царь выпустил руки молодоженов, отступил на шаг, Канси сделал так же. Осветители перенаправили свет так, чтобы в круге белого сияния остались только князь и княгиня Пермские. «Слава князю и княгине Ефремовым!» – провозгласил государь, оставаясь в тени. И зал, воодушевленный событиями, громогласно поддержал его слова. Глава 4. Когда государь с принцем исчезли, никто не заметил. Слишком все были увлечены происходящим. А потом настал черед первого танца новообразованной поры, и зал наводнили мужчины и женщины, кружащиеся под музыку. «Так и знал, что что-то случится», — проворчал Юсупов, стоящий рядом со мной. «Семена бросать нельзя, он же не потянет княжество». Я взглянул на друга с улыбкой. «Он теперь женат на принцессе», — ответил я. «Уж поверь, Пермск будет в хороших руках». Но Михаил лишь головой покачал между очередными глотками шампанского. Я его тревоги не разделял. Пускай Семен и не был воспитан, как наследник рода, однако имел управленческий опыт в армии, да и Мылин точно не станет жить в разрушенном городе. С этого момента она не часть императорской семьи, у нее не осталось прав на престол Поднебесной. Однако это не значит, что нет доступа на китайский рынок. Труд там дешевый, как и материалы, но из-за громадного числа подданных конкуренция настолько высока, что стоит княгине Пермской только намекнуть, что у нее есть крупные заказы, от исполнителей отбоя не будет. И это не говоря о том, что государь тоже не останется в стороне. Пермск – стратегически важный город для русского царства, такими не разбрасываются. Как же им повезло, промокнув уголок глаза платочком, вздохнула Динара, подойдя к нам. «Михаил Эдуардович, какой это по счету бокал?» Юсупов улыбнулся ей в ответ. «Настоящие мужчины не считают бокалы, дорогая княжна», – преувеличенно гордо заявил он. «Потанцуем?» Динара бросила на меня вопросительный взгляд, и я ощутил, будто вернулся в прошлое, когда точно так же присматривал за наследником Юсуповых. «Он в порядке?» – подтвердил я. «По крайней мере, пока что». Михаил не стал на нас обижаться, предложил княжне Огониной руку и повел в центр зала. Я оказался предоставлен самому себе и уже собирался отойти в сторону, когда ко мне подошел Кривошеев. «Дмитрий Алексеевич», – склонил он голову согласно этикету, – «вас ждет государь для частной беседы». «Благодарю, Вениамин Витальевич», — ответил я и пошел с ним, по пути поставив нетронутый бокал на поднос официанта. «Как поживает ваша супруга?» Амурский боярин улыбнулся. «Спасибо, Дмитрий Алексеевич, с ней все хорошо. Ее благотворительный фонд взял на себя часть обязанностей по гуманитарному обеспечению пострадавших людей на нашей земле». Я кивнул в ответ, продолжая следовать за боярином. Дорога была недолгой. Вскоре мы вышли в зимний сад, где в одной из беседок сидели четверо мужчин. Слева от входа разместились Михаил II и Соколов, а напротив них принц Канси и посол Поднебесный. «Спасибо, Вениамин Витальевич», — с улыбкой кивнул боярину государь, и тот тут же поспешил нас покинуть. «Господа, позвольте представить, Дмитрий Алексеевич Романов, княжич Казанский, наследник Урала. Здесь он выступит в качестве эксперта». Китайцы сдержанно кивнули. Посол, которого протокол обязывал назвать принца, уже открыл было рот, но Канси прервал его нетерпящим возражений жестом. «Мы знакомы с Дмитрием Алексеевичем, как и прежде», — говорил сын императора без намека на акцент. «Присаживайтесь, «Княжич, у Поднебесной есть вопросы к вашим товарам». Заняв свободное сиденье между ними, я замер на месте. «Итак, господа», — взял слово Михаил Викторович, активируя защиту от прослушивания, «речь пойдет о модернизации доспехов, которыми обладает Русское царство и которые так хорошо показали себя в Великом княжестве Хабаровском». Соколов сделал паузу, и посол подхватил его речь. «Императору интересно, как много комплектов вы можете поставлять в год», — сказал он. «Мы готовы обсуждать поставки для гвардии императора Поднебесной, и потому нам очень важно знать, какова вероятность, что комплекты могут быть быстро модернизированы под нужды Поднебесной». «Что ж, закономерный вопрос. Китайцы видели, как возросла успешность действий русских солдат, защищенных нашей броней, и при первой же возможности пожелали узнать, где такую же приобрести. Полагаю, вам уже известны ее текущие характеристики», — сказал я, чуть склонив голову. «Но прежде чем ответить на ваш вопрос, я должен знать, что конкретно вы хотели бы изменить». Присутствие царя на разговоре тоже было понятно. Под его приглядом проводить переговоры с правящей династией чужой страны – это нормально, а не поставить государя в известность о них – уже противозаконно. Мы ведь не микроволновки продаем, а изделия военной промышленности, от которой зависит обороноспособность русского царства. Посол подал принцу бумагу, и Канси вручил ее мне. «Здесь все расписано», – объявил китаец. Я поглядел на список изменений, но отвечать не спешил. «Во-первых, у нас сейчас и так заказов полно. Во-вторых, одно дело снабжать аристократов своей страны, и совсем иное – продавать чужой. Я не вижу ничего, что не могло бы быть невыполнимым», – произнес я. «Однако мне потребуется консультация с инженерами, чтобы говорить предметно». Принц едва заметно наклонил голову. «В таком случае, княжич Романов, я буду ждать от вас новостей». Поднявшись вместе с послом, принц раскланялся, как положено, после чего делегация Поднебесной скрылась в стенах особняка. «Миша, покинь нас», — велел Михаил II, не глядя на великого князя Выборгского. «Когда мы остались вдвоем, государь сел свободнее и посмотрел на меня внимательным взглядом. Хорошо отдыхается, Дмитрий Алексеевич?» — с усмешкой спросил Михаил II. Я накрыл беседку куполом и, отсев от собеседника на другую сторону, вздохнул. «Пока что хорошо, государь, у тебя ко мне какое-то новое дело?» Он помолчал несколько секунд, внимательно рассматривая меня, после чего произнес: «Я бы хотел, чтобы ты перестал играть с Рюриковичами за моей спиной, Дмитрий», — объявил царь, строго глядя мне в лицо. «Время Невских подошло к концу, и мне не нравится, как ты сближаешься с их родом. Не хотелось бы, чтобы один из моих самых выдающихся княжичей пошел ко дну вместе с великим князем Московским, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы поняли друг друга». Я медленно склонил голову. «И запомни, Дмитрий», увидев, что я не стал возражать, царь продолжил наставительную беседу: «Что бы тебе ни обещал Емельян Сергеевич, он уже не в силах это исполнить. А когда ты в следующий раз прилетишь в Москву, столицей уже будет руководить Михаил Викторович Соколов. Я запомню твои слова, государь», — вновь поклонился я. «Тогда на этом все», — кивнул мне в сторону выхода Михаил II, — «и над предложениями Поднебесной подумай, как следует. Я бы хотел развить сотрудничество между нашими странами, но прежде чем делать им какие-либо предложения, сперва покажешь их мне. Это ясно?» «Да, государь». «Тогда иди, веселись. Князь Пермский будет рад твоей поддержке». В том, что Михаил II пожелает лично держать на контроле, какие именно доспехи Урал продает китайским союзникам, я изначально не сомневался. Любой здравомыслящий правитель бы обеспокоился этим вопросом. Тем более в свете прошедшего мятежа, вскрывшего сотрудничество Рюриковичей с заграничными врагами. «Одни газы Измайлова чего стоят?» Сняв купол с беседки, я направился обратно в особняк. Можно было бы, конечно, спросить царя про список, но не сегодня. Я все еще сам не решил, что мне делать с этими документами. И точно не Михаил II станет первым, кто узнает, что у меня есть эти бумаги. Отцом он мне не стал, как и близким человеком. Нас даже союзниками не назовешь, и доверия между нами не на грош. Вернувшись в зал, я был тут же подхвачен под руку Юсуповым. Михаил Эдуардович перепоручил мне княжну Аганину, и мы вместе с Динарой закружились в новом танце. «Когда собираешься в Москву?» — после очередного разворота под музыку спросила она. «Послезавтра нужно быть в университете», — ответил я и предположил с улыбкой. «Манит в столицу, Княжна едва слышно фыркнула. Еще чего, я из домата выбралась только ради семена, и в Белокаменной появляться не собираюсь до Нового года. Я кивнул, принимая ее ответ. Мы еще несколько секунд молча танцевали, прежде чем княжна заговорила вновь. Ты ведь не прикажешь Морозовой разорвать наш контракт? С максимально незаинтересованным лицом спросила она. Конечно, нет, ответил я, продолжая танец. Это ваша договоренность, и не мне ее разрывать. Тем более, что я уверен, друг с другом вы нашли общий язык и неплохо на этом заработаете. Динара чуть дернула уголками губ. Больше, чем мы сами думали, призналась она. Наш князь уже закладывает новый завод. Заказов в Османской империи больше, чем мы успеваем исполнить. В таком случае поздравляю, совершенно искренне порадовался я за подругу. Ты давно это заслужила. Музыка стихла, и Динара чуть ближе подошла ко мне. Спасибо, Дмитрий, я тебе очень благодарна. Я улыбнулся в ответ и отпустил ее руку. Княжна тут же растворилась в толпе, а я, наконец, направился к паре молодоженов, принимающих поздравления. Чтобы добраться до новоиспеченного князя, пришлось побродить по залу, ожидая, когда другие отойдут. Стоять в очереди даже для ненаследного княжича неприемлемо, а уж для наследника, и вовсе нехорошо. Но мой черед наступил, и я улыбнулся обоим молодым людям. Князь, княгиня, поклонился я им. Позвольте от лица родов Романовых и Демидовых поздравить вас с этим чудесным днем. Мэйлин улыбнулась, глядя на меня из-под приспущенных ресниц. Семен же был менее сдержан и протянул мне руку. «Спасибо, Дмитрий», — ответил он с чувством, пожимая мои пальцы. «Спасибо, что разделили с нами этот праздник», — княжич ответила одногруппница. «Надеюсь, вы не забудете своих друзей и будете частым гостем в наших владениях». «Непременно, княгиня», — ответил я. «В свою очередь прошу обращаться за помощью, если она вам понадобится». «Дмитрий, мы не забудем», — заверил Семен. «И правда, заглядывай почаще, мы будем рады». Раскланившись с ними, я уступил место другим желающим поздравить чету Ефремовых. Праздник продолжался, и в какой-то момент я смог по-настоящему расслабиться. В конце концов, окончание мятежа действительно отличный повод отдохнуть. «Дмитрий Алексеевич, сыграйте с нами», — предложил Константин Евгеньевич, увлекая меня из зала. Отец Семена лучился довольством, и несмотря на то, что обычно я не участвую в азартных играх, на этот раз отказываться не стал, разве что всего партию, Константин Евгеньевич, произнес я, и был практически тут же усажен за стол с картами. Господа, добрый вечер, поздоровался я с тремя другими игроками, все они были князьями, так что за столом я оказался самым младшим. Княжич Романов играет, хмыкнул владетель Уфы. Константин Евгеньевич, я уж думал, после того, как царь лично женил вашего сына, меня сегодня больше удивить не получится.